Между тем Зюса везли через весь город к лобному месту. Он сидел на повозке смертников, возвышаясь точно идол в пунцовом кафтане, солитер сверкал у него на пальце. Герцог-регент не разрешил отнять у него кольцо. Вдоль всего пути стоял народ, сыпал снег, процессия двигалась удивительно беззвучно, и беззвучно смотрела толпа. Едва проезжала повозка с осужденным, как десятки тысяч людей, пешие, в экипажах, верхом, спешили ей вслед, позади конвоя или рядом с ним. Белесый туманный воздух и грязный талый снег создавали какую-то неправдоподобную гнетущую тишину. Евреи везли не прямой дорогой, а медленно, с прохладцей, кружным путем. Многие зрители явились издалека, вся страна хотела быть при этом, даже из-за границы явились многие. Так надо же было всем показать столь занимательное зрелище. Зюс восседал на повозке, связанный, неподвижный. Снег падал ему на одежду, на седую бороду. На пути его стоял лицензиат Меглинг. Он был опечален и удручен тем, что его защитительная записка не оказала никакого действия. Правда, он смело мог сказать, что не пожалел стараний. Но что поделаешь, если и вокс попули единодушно и властно высказался против осужденного. Вокс попули — глас народа, латинский. Тем не менее, обидно и горько, когда твоего подзащитного вешают без достаточного юридического обоснования. Ему было не по себе, его знобило. Он попросил одного из помощников палача подать Зюсу стакан вина. Тот, правда, отказался, даже не поблагодарил и не шевельнулся. Но лицензиату стало теплее и легче на душе. На пути еврея стояла также жена Шертлина, француженка. Она видела связанного, странно притихшего Зюса, неподвижного, точно статуя святого, которую несут в процессии по городу. Снег был у него на одежде, снег на бороде. Она, быть может, единственная в толпе зрителей угадывала внутреннюю связь событий, угадывала, сколько добровольного в этом позоре. Жадно, со злорадным, мучительно двойственным чувством смотрела она на него. Ее маленький ярко-пунцовый рот был полуоткрыт, продолговатые глаза пылали. Какая-то женщина подле нее сказала вполголоса с сильным швабским акцентом: «Хотел всегда забраться повыше, теперь попадет так, что выше некуда». «Сальбет!» — проронила француженка во снежное пространство. Сальбет — гадина, французская. На следующем повороте пути стоял публицист Иоганн Якоб Мозер. Когда показал шествие, он обратился к народу с краткой и выразительной патриотической речью, но пламенные слова его никого не зажигали, снег гасил и глушил их, толпа безмолвствовала. Тогда и он умолк, не договорив до конца. Близко от цели шествия стоял на пути Никлас Пфефле, бледнолицый невозмутимый секретарь. Когда господин его в последний раз проезжал мимо, он низко поклонился. Зюс увидал его, кивнул два раза. После того, как повозка проехала, Никлас Пфефле не последовал за ней на место казни, а свернул в сторону, давясь от рыданий. Когда шествие приблизилось к своей цели, снег перестал, прояснилось. В морозном воздухе под светлым белесоватым небом очень четко вырисовывались виноградники. Вверху, между уступами холмов, еврей увидел сторожку, внизу увидел водонапорную башню, Андрианский дом, ванное заведение. Он обернулся и увидел Штутгарт, собор, церковь святого Леонарда, старый дворец и новое дворцовое здание, деньги на постройку которого добывал он. Слева от него одиноко высилась деревянная виселица. но она казалась совсем невзрачной перед фантастическим, замысловатым, гигантским железным сооружением, предназначенным для него. Двойная лестница с многочисленными ступенями, с бесконечными подпорками шла вверх. Целая система колес, цепей и шарниров стояла наготове, чтобы втащить наверх клетку. Обширное поле было целиком заполнено людьми. Все это в жадном ожидании лепилось на выступах, заборах, деревьях, глазело издалека в чересчур неуклюжие громоздкие подзорные трубы. На кафтане Зюсса замерз снег, замерзшие кристаллики сверкали на его берете, на седой бороде. На трех больших трибунах, вмещавших по 600 человек, разместились дамы и кавалеры, придворные чины, сановники и военные, иностранные послы, члены суда и ландтага.